Глава 14. Шел месяц за месяцем, время летело. Невзгоды и беды, которые таило для нас будущее, еще не давали себя знать. А мы, между тем, усердно кололи орехи и жили своей обычной жизнью. В тот год, я помню, прекрасно уродились орехи. Мы наполняли ими тыквы и таскали их в стойбище колоть. Мы клали орехи в ямку на камень и камнем же разбивали их, тут же съедая. Когда мы с Веслоухим возвратились из нашего долгого путешествия, была уже осень, а наступившая вслед за нею зима выдалась очень мягкой. Я часто ходил в лес к своему старому родному дереву. Я обыскал все места между Черничным болотом и устьем Топи, где мы с Веслоухим научились плаванию на бревнах. Но нигде не нашел ни малейшего следа быстроногой. Быстроногая исчезла, а мне она была очень нужна. Я испытывал такое чувство, которое, как я уже говорил, походило на чувство голода, только ощущал я его, когда был вполне сыт. Но все мои поиски быстроногой оказались тщетными. Наша жизнь в пещерах была совсем не однообразна. Начать хотя бы с красного глаза. Мы с Веслоухим чувствовали себя спокойно только в нашей маленькой пещере. Несмотря на то, что в свое время мы расширили вход, пролезть в пещеру было отнюдь нелегко. Мы понемногу расширяли этот вход и дальше, однако он был все-таки слишком узок, чтобы в него протиснулся чудовищно громадный красный глаз. Да он и не нападал больше на нашу пещеру. Он хорошо усвоил преподанный ему урок. На шее у него, в том месте, куда угодил мой камень, осталась большая шишка. Шишка эта никак не рассасывалась и не исчезала. Ее можно было заметить у красного глаза даже издали. Частенько я наслаждался от души, разглядывая это произведение своих рук. А если находился в эту минуту в достаточной безопасности, то даже громко хохотал. Попадись мы с Веслоухим красному глазу в лапы, и растерзая он нас в клочья, племя и не подумало бы выступить на защиту. И тем не менее нам сочувствовали все мужчины и женщины племени. Возможно, это было с их стороны даже не сочувствие, а лишь выражение ненависти к красному глазу. Но они предупреждали нас о каждом появлении нашего врага. Случалось ли это в лесу или на водопое, или в поле перед пещерами, нигде мы не были в неведении. Нас своевременно предостерегали всюду. Таким образом, в нашей непримиримой борьбе с красным глазом у нас было то преимущество, что мы следили за ним далеко не одни. Однажды он чуть-чуть не схватил меня. Это было ранним утром, все племя еще спало. Совершенно неожиданно красный глаз отрезал мне путь в нашу пещеру на утесе. Не размышляя ни секунды, я бросился в другую пещеру, ту самую, которая узкой расщелиной соединялась с соседней. Именно в этой пещере много лет назад увертывался и играл со мной в прятки Веслоухий. Там же тщетно злобствовал Саблезубый, пытаясь поймать двух зазевавшихся соплеменников. Ныряя в расщелину, я увидел, что красный глаз в пещеру еще не ворвался. Но вот он уже был там. Я проскользнул по расщелине во вторую пещеру. Красный глаз метнулся туда снаружи. И так повторялось раз за разом. Я только и знал, что пролезал по расщелине туда и сюда. Так он держал меня в осаде почти полдня, пока ему не надоело. После этого, стоило лишь красному глазу предстать перед нами, мы уже не лезли на утес, а бежали в эту двойную пещеру. Нам оставалось только бдительно следить за ним, не позволяя ему преграждать нам путь отступления. В эту зиму красный глаз, постоянными жестокими побоями, опять довел до смерти свою жену. Я уже называл его живым воплощением атавизма, однако в нем было что-то еще худшее, так как даже среди низших животных самцы никогда не убивают своих подруг. Поэтому я полагаю, что, несмотря на свои чрезвычайно сильные атавистические черты, красный глаз предвещал собой и появление человека. Ибо во всем животном мире только мужчина способен на убийство жены или подруги. Расправившись с женой, красный глаз, как и следовало ожидать, стал подыскивать себе другую. На этот раз он решил взять себе Пивунью. Пивунья была внучкой старика Мозговитого и дочерью Безволосого. Совсем еще юная, она очень любила петь у входа в свою пещеру, когда наступали сумерки. Жила она с Кривоногим, они поженились недавно. Кривоногий был тихого нрава, никогда никому не досаждал, ни с кем не дрался. Это был отнюдь не боец по натуре. Низкорослый, худой, он был далеко не столь проворен и подвижен, как все мы. Никогда еще Красный Глаз не совершал более гнусного деяния. Это произошло тихим вечером, на закате, когда мы все начали собираться около своих пещер. Вдруг от реки, с водопойных тропинок, стремглав пронеслась Пивунья. За ней убежал Красный Глаз. Пивунья бросилась к мужу. Бедняга Кривоногий страшно испугался. Но в нем был дух героя. Он знал, что над ним нависла смертельная угроза, но не отступил, не кинулся прочь. Весь ощетинившись, он стоял на месте, что-то лопотал и скалил зубы. Красный Глаз взревел от ярости. Он был поистине оскорблен. Это немыслимо, чтобы кто-то из племени осмелился ему перечить. Он вытянул руку и схватил Кривоногого за шею. Тот впился зубами в его руку, но в следующее мгновение уже корчился и извивался на земле. У него была сломана шея. Пивунья пронзительно вскрикнула и залопотала. Красный Глаз схватил ее за волосы и волоком потащил в свою пещеру. Взбираясь вверх, он по-прежнему волок ее по каменьям и так и не поднял на руки. Мы разозлились. Разозлились безумно, несказанно. Колотя себя в грудь и скрежеща зубами, все дико ощетинившись, мы сгрудились в кучу. В нас заговорил стадный инстинкт. Он словно бы звал, толкал нас на общие действия. Мы знали эту потребность объединиться, хотя и чувствовали ее смутно. Но сделать мы ничего не могли, ибо у нас не было средств, чтобы выразить эту потребность. Мы не бросились все как один и не убили Красного Глаза, потому что у нас был чересчур скудный словарь. Для выражения тех смутных ощущений, которые у нас возникали, нам не хватало мыслей-символов. Эти мысли-символы нам предстояло еще медленно и мучительно искать и изобретать. Те мысли, которые словно тени скользили в нашем сознании теперь, мы тоже старались выразить в звуках. Безволосый начал громко тараторить. Своими криками он хотел показать, что он разгневан и готов нанести Красному Глазу всяческий вред. Он сумел это передать, и мы вполне поняли его. Но когда он попытался выразить пробудившийся в нем импульс к объединению, его лопотание стало совсем бессмысленным. Тогда, щетиня брови и колотя себя в грудь, принялся кричать и лопотать скуластый. Мы яростно тараторили один за другим и в своем гневе не знали удержу. Даже старик мозговитый, брызжа слюной и кривя высохшие губы, начал бормотать своим надтреснутым голосом. Потом кто-то схватил палку и стал колотить ею по бревну. В ударах палки послышался определенный ритм, и все наши крики и вопли, помимо нашей воли, постепенно подчинились этому ритму. Он действовал на нас успокаивающе. Мы не заметили, как наш гнев остыл и схлынул, и покорные ритмы ударов, мы начали все как один дергаться и хохотать. Этот всеобщий хохот великолепно показывает всю алогичность и непоследовательность поведения племени. Только что мы все горели гневом и были охвачены смутным стремлением действовать сообща. Но вот грубый ритм ударов палки уже заставил нас быстро забыть обо всем этом. Мы были очень общительны. В нас громко говорило стадное чувство. И это сборище, где мы все что-то пели и все хохотали, вполне отвечало нашей внутренней потребности. В нашей бессмысленной толчее уже таились предвестия советов первобытных людей, а также великих ассамблей и международных конвентов современного человека. Но нам, племени юного мира, недоставало речи, и где бы мы ни сходились, мы начинали дикое столпотворение и галдеж, в котором, однако, чувствовался единый ритм. Этот-то ритм и нес в себе начатки будущего искусства. Это было зарождение искусства. Но мы отбивали ритм, захвативший нас, совсем недолго. Скоро мы теряли его. И тут нас захлестывало всеобщее неистовство. Оно длилось до тех пор, пока мы вновь не нащупывали старый ритм или не находили новый. Иногда мы изобретали полдюжины различных ритмов сразу, и тогда какая-либо кучка, придерживаясь того ритма, который ей нравился больше, старалась заглушить и перекричать всех остальных. В этом неистовстве и шуме каждый из нас тараторил, кричал, визжал, не щадя сил. Каждый приплясывал, и каждый был сам по себе. Каждый был полон своими мыслями и желаниями, ощущая себя подлинным центром Вселенной, независимым, отделенным на время ото всех остальных центров Вселенной, которые прыгали и вопили вокруг него в эту минуту. Затем возникал ритм, Было ли это хлопанье в ладоши, постукивание палкой по бревну, размеренные четкие прыжки какого-нибудь плясуна или чья-нибудь песня с резким членением и с гибкой интонацией, которая то повышалась, то понижалась. Абанг, абанг, абанг, абанг. И все племя, каждый из нас, минуту назад ощущавший себя совсем отдельным и независимым, все мы уже подчинялись этому ритму и уже приплясывали и пели единым хором. Одна из любимых хоровых песен звучала у нас примерно так. «Ха-ха-ха-ха», а другая следующим образом «Эуа-эуа-эуа-ха». Так, невероятно гримасничая, прыгая и вертясь, мы плясали и пели в мрачных сумерках первобытного мира. В этой самозабвенной пляске сразу глохли наши смутные мысли. Нас охватывал единый бешеный порыв. Мы доводили себя до исступления. Наш гнев против красного глаза исчезал, растворяясь в искусстве. И мы вопили диким хором, пока ночь не напомнила нам о всех своих ужасах. Тогда мы, тихо перекликаясь, стали расходиться по своим пещерам. А на небе уже высыпали звезды, и спустилась тьма. Мы боялись только темноты. У нас не было и понятия ни о религии, ни о мире незримого. Мы знали лишь реальный мир. Боялись только реальных существ, реальных опасностей, хищников из плоти и крови. Темнота страшила нас именно потому, что это было время хищников. Под покровом мрака они выходили из своих логовищ и бросались на нас, оставаясь сами невидимыми. Вполне возможно, что из страха перед живыми существами, скрывавшимися во мраке, и зародилась впоследствии боязнь могущественного незримого мира. По мере того, как возрастала способность воображения и усилился страх перед смертью, человек стал связывать этот страх с темнотой и населять ее духами. Я думаю, что зачатки именно такого страха перед темнотой были уже у людей огня. Однако причина, побуждавшая нас, племя, прерывать наши песни и пляски и кидаться к пещерам, была совсем другая. А именно, старина саблезубый, львы, шакалы, дикие собаки, волки и прочие прожорливые хищные звери.